Когда раскрываются царские врата, то есть двери посредине иконостаса, закрывающие нам центральную часть алтаря, мы видим перед собой две вещи. Мы видим квадратный стол, который называется престолом, потому что на нем восседает Бог, и дальше в глубине алтаря икону Воскресения Христова, то, к чему мы призваны. В некоторых храмах стоят другие иконы, в нашем храме икона Преображения, но в любом случае они говорят о том же. Эта икона нам являет, чем может стать человек, если он станет подобным Христу Спасителю. Но перед нами стоит иконостас. Почему? О чем он говорит? Иконостас не отделяет нас от алтаря. Он, наоборот, нас с алтарем соединяет. В западных храмах иногда бывает просто легкая преграда. Если была бы только запретная черта, этого было бы достаточно, чтобы указать на то, что мы в Божьей области, но еще не вошли в тайну вечной жизни. Иконостас перед нами ставит образы нашего спасения. По одну сторону царских врат икона Спасителя Христа, именно Спасителя, Бога, ставшего человеком, для того, чтобы человек мог приобщиться к Божеству и войти в полноту, в самые глубины божественной тайны. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, что если мы хотим познать, как велик человек, то должны не взирать в сторону престолов царских, а просто поднять глаза к небу, чтобы увидеть человека Иисуса Христа, который одновременно является и Богом нашим, сидящего по правую руку Бога и Отца. По другую сторону святых врат икона Божьей Матери, которая говорит нам о том, что действительно Дева родился Спаситель мира Христос. Но не только. Она говорит и о том, что это стало возможным потому, что в лице Божьей Матери все человечество отзвалось на Божью любовь. Отзвалось на то, что Бог сказал нам: «Я хочу стать одним из вас», для того, чтобы все вошли в вечность и в радость мою. А по правую и левую стороны иконы разных святых, которые говорят нам о том, что это не пустое обещание, что тысячи людей прежде нас прошли этим путем и действительно дошли до такой меры богопознания, до такой изумительной красоты человечества, которая и нам возможна. Верхние ряды иконостаса нам представляют образы пророков, дальше апостолов, дальше святых, и все они говорят о том же. И восходит весь этот путь к кресту Господню. Этот путь... Христос нам сказал: «Кто меня любит, пусть за мною последует», и в другом месте. Он говорил, что мы должны отказаться от себя, отвернуться от себя, потерять к себе интерес и взять на себя крест, то есть подвиг жизни, и следовать за ним, куда бы он ни пошел. А куда он пошел? Сначала на крест, но затем в вечную славу. Средние двери иконостаса называются царскими вратами, потому что через них входит тот, кого мы называем царем славы. Господь Иисус Христос входит образно в виде Евангелия, который вносит через эти врата, и в виде приготовленного хлеба и вина, которые потом будут освящены и розданы верующим. Когда открываются эти врата, первое, что мы видим, это престол. На престоле лежит Евангелие, которая представляет собой не только Слово Христово, но и Личность Христа. Это благая весть о том, что Бог пришел в мир, стал человеком, и что спасение теперь внутри человеческого рода, а не где-то за его пределами. Лежит там и крест, который говорит о том, какой ценой наше спасение нам дается. Святой Серафим Саровский одному из своих посетителей говорил о том, что не надо легко просить у Христа помощи. Потому что, да, помощь он даст, но мы должны помнить, какой ценой он купил право и власть нам помогать. Примечание. Святой преподобный Серафим Саровский скончался в 1833 году, подвижник и молитвенник, благодатный утешитель всех, приходящих к нему за советом и наставлением, один из самых чтимых русских святых. Под Евангелием лежит антиминос. Красный плац — частицы святых мощей, то есть частицы костей одного из древних святых. Иногда мы знаем, чьи кости, чьи мощи, иногда и не знаем. Но первое поколение христиан совершало божественную литургию на могилах мучеников. Когда храм постоянный, когда престол окончательно поставлен, то в самом престоле, под верхней доской, в маленьком ковчеге, лежат тоже мощи какого-нибудь святого. Но все службы совершаются на открытом антиминосе. Слово «антиминос» значит «то, что замещает собой престол». Стол, на случай, если это простой стол, если там мощей нет. Кроме того, на престоле стоит дарохранительница, маленький ковчежец, в котором хранят святые дары. Освященный хлеб, обмакнутый в святое освященное вино, тело и кровь Христовы, хранящиеся там с Великого Четверга до Великого Четверга или дальше, для того, чтобы иметь возможность в любой момент причастить больного. Примечание. Великий Четверг — четверг на Страстной неделе, то есть неделе, предшествующей Пасхе. Все дни ее называются великими по значению воспоминаемых на этой неделе событий, тайной вечери, страдания и смерти Христа, за которыми последовало его воскресение. Кроме того, там стоит семисвечник. Стоят еще две свечи, но это не составляет сущность то, что вы видите. По левую сторону стоит другой стол, который называется жертвенником. Там содержатся сосуды, которые будут употребляться во время литургии. И этим заканчивается все, что надо сказать об алтаре. Конечно, бывают служебные элементы, есть стол, на котором прислужники держат свечу и алтарное вино, и хлеб, и ладан, но это не является самой тайной алтаря. Кто имеет право входить в алтарь? По древнему церковному уставу только те люди, которые посвящены на служение алтарю, на служение церкви. То есть не всякий туда входит полноправно. Входит туда епископ, священник, диакон и поставленные священнослужители, и церковнослужители, те, которые церковью избраны для того, чтобы совершать это служение. И надо всем помнить, что алтарь — не место, куда всякий имеет право войти, либо по любопытству, чего люди, конечно, из благоговения не делают, либо даже просто в какой-нибудь нужде — это место святое. Я говорил о том, что когда входишь в храм, в эту область, которая вся посвящена Богу, надо остановиться и как мытарь оглядеться и подумать, кто же я такой. Тем более это надо помнить, когда входишь в алтарь. Поэтому всякий, входящий в алтарь, останавливается, кладет на себя крестное знамение и поклоняется до земли престолу Божию, и только после этого приступает к тому делу, к которому он представлен. Я уже говорил о том, что в храм входит с чувством глубокого благоговения, с сознанием, что ты приходишь пред лицо Божие, что храм не пустое место, где ты будешь молиться, а место, где живой Бог пребывает, и ты вступаешь в его область. И вот, вступая в эту область, всякий христианин кладет на себя крестное знамение. Как это делают? Это делают следующим образом. Складывают первые три пальца вместе, как говорили в древности, щепотью, а два последние пальца сгибают к ладони. Этим себе напоминает, что мы верим в Бога единого в трех лицах, которые равны, поэтому три первые пальца складываются так, чтобы они были плотно вместе, чтобы ни один из них не выдавался. А два пальца, которые сгибаются к ладони, нам напоминают, что мы исповедуем, что Христос был и Богом, и человеком. И вот, сложив таким образом правую руку, кладут на себя крест. Трогают сначала лоб, потом сердце, потом правое плечо, потом левое плечо. Это нам говорит о том, что мы освящаем наш ум, наше сердце, и затем просим, чтобы крепость Божья сошла на нашу немощь. Крестное знамение надо совершать сознательно, с благоговением. Это не просто пустой привет, который ты отдаешь Богу, это исповедание твоей веры. Если бы немой человек оказался перед опасностью смерти от гонителя и ничего не умел бы сказать своей вере, он мог бы поднять руку над головой, показывая крест. Вот во что он верит. Поэтому класть на себя крест надо благоговейно. Сознательно я действительно верю и прошу Бога осветить и ум, и нутро мое, и свою крепость дать моей немощи. И одновременно я верю в его помощь, и как бы держу знамя его войска, открыто заявляю, что я Христов, что я верующий. Перекрестившись, мы кланяемся. Мы все знаем, что значит поклониться. Склонять голову, встать перед кем-нибудь на колени и до земли поклониться. Когда мы просим у кого-нибудь прощения от всего сердца, когда мы не можем слов найти, когда разрывается душа о том, что «Ох, как я бы хотел выразить до конца свою скорбь о том, что я человека унизил, оскорбил», мы становимся перед человеком на колени и кланяемся ему земно. Итак, мы кланяемся перед Богом, и не обязательно только прося прощения, мы как бы повергаемся ниц, падаем на колени перед его величием, как в том рассказе о молодом человеке, который я уже приводил. Этот поклон до земли — не раболепное движение. Это движение предельной любви, предельного преклонения перед кем-то, кто так велик, так свят, так любим, так дивен и прекрасен. Обратимся снова к чину крещения. Я уже упоминал о том, что человек, приходя к крещению, должен отречься от зла, должен стремиться соединиться со Христом. В чине подготовки к крещению человека помазывают маслом, которое предварительно благословляется, освящается. И этот образ очень важен, потому что это помазание маслом как бы символически соответствует тому, как в древности, готовясь к борьбе с противником, люди обмазывали свое тело маслом. Это помазание маслом нам говорит, вот ты только что отказался от всего зла, которое качествует в мире, ты соединился со Христом и взял за то, чтобы бороться со злом вместе с ним. Но знай, что победа тебе дастся только путем борьбы, путем мужественного стояния за добро. Это помазание маслом делает человека борцом и напоминает ему о том, что вся жизнь его будет борьбой, сражением со всем тем, что недостойно самого высокого, что в нем есть, и о чем ему говорит Христос, борьбой с тем, что мешает ему стать действительно, в полном смысле, человеком и образом Божиим на земле. После этого совершается освящение вод крещения. Читается ряд молитв, где мы молим о том, чтобы эти воды получили благодатью Всесвятого Духа, те свойства освящения, очищения, которые когда-то, когда собирались у Иордана ученики Иоанна Крестителя, и пришел к этой реке креститься в ней сам Господь наш Иисус Христос, были присвоены реке Иордану. И вот об этом я хочу сказать нечто более подробно. Примечание. Иоанн Креститель, последний пророк Ветхого Завета, проповедавший покаяние перед приходом в мир Христа Спасителя. Марк, глава 1, стих 4 и следующий. Когда Креститель Иоанн вышел на свою проповедь, его голос звучал по всей Иудее и Самарии, как голос Божий, призывающий людей обратно к чистоте, к полноте жизни, достойному человечеству. К нему собирались люди, потому что в нем они видели человека, который все забыл, кроме воли Божьей. О нем сказано в Евангелии от Марка, что он глаз, звучащий в пустыне, даже не человек, который произносит проповедь. Это проповедь, звучащая через человека. И вот люди собирались, они исповедовали свои грехи, то есть все то, что их делало недостойными своего человеческого звания, и в знак очищения. Но только в знак они погружались в эти воды иорданские, как бы омывая из себя все зло, всю нечистоту своего прошлого, и выходили из этих вод очищенные своим покаянием и своей готовностью теперь уж быть Божьими детьми в полном смысле этого слова. Когда пришел Христос креститься от Иоанна, тот недоумевал, зачем ему креститься? Он же свободен от всякого греха, он Бог, облегшийся в плоть. В человечество наше, что ему омывать? И вот здесь, мне кажется, стоит дать объяснение, которое я в свое время получил от замечательного священника на юге Франции. Мы с ним обсуждали этот вопрос, и он мне изложил свое понимание этого события. Ему представлялось, что когда люди приходили к Иордану, и, значит, к Иоанну, соответственно, и омывали в этих водах свою нечистоту, эти воды делались отягченными человеческим грехом. Из простых вод, сотворенных изначально Богом, они делались тем, что русские сказки называли мертвыми водами. Когда Христос пришел на воды Иордана, он пришел не очищать себя, он погрузился в эти воды смерти для того, чтобы воспринять в своем человечестве всю тяжесть, всю разрушающую силу греха, и, приобщившись к этой тяжести, не к греху, потому что сам он оставался безгрешен, нести ее на своих плечах, донести до креста и своей смертью освободить хотя бы потенциально людей от того зла, которое их поработило. Вот почему крестильные воды мы сравниваем с водами Иордана. Эти крестильные воды уже не мертвые воды. Это воды, которые мы получаем от Бога, как бы в их естественной чистоте. Воды, на которые мы призываем действие Святого Духа, которые пронизываются благодатью Святого Духа и делаются животворящими водами, такими, что они нас могут приобщить к той чистоте, той очищенности от греха, какую только Христос нам может дать. И погружаясь в эти воды, мы погружаемся как бы в чистоту Христову, погружаемся в новизну жизни, которая Его жизнь, погружаемся в эти воды неочищенными и выходим из них очищенными. После того, как человек крестился, то есть погрузился в эти воды при словах «крещается раб Божий такой-то», раба Божия такая-то, во имя Отца и Сына и Святого Духа, человек выходит из этих вод обновленный и в знак вновь обретенной чистоты облекается в белую одежду. Затем трижды, как бы в знак вечности, совершается шествие вокруг купели. Священник идет впереди с крестом, за ним идет крещаемый или крещаемая, если это ребенок, восприемник или восприемница его несут, а хор поет. «Елица во Христе креститеся, во Христа облекитеся», то есть те, которые погрузились в Него, теперь как бы одеты Его чистотой, Его полнотой, Его новым человечеством. Затем читается послание апостола Павла, где говорится именно о том, что мы погружаемся в эти воды для того, чтобы умереть ко всему, что чуждо и Богу, и Христу, и нам самим, и восстаем в обновленной жизни. И, наконец, последнее действие этого крещального обряда заключается в миропомазании. Миро — это особого рода масло, освящаемое раз в год патриархом вместе с епископами. Это масло, которое изготовляется и раздается всем священникам, чтобы они могли как бы из одного источника помазывать крещаемых. И это помазание нам напоминает о том, что слово «Христос» в переводе с греческого языка, значит, помазанник. Таково же значение слова «мессия» в еврейском языке. Теперь этот крестившийся человек является помазанником, человеком, избранным Богом, человеком, на которого сошла благодать Святого Духа, который предназначен к определенному служению. И это служение заключается ни в чем ином, как быть вестником вечной жизни в том мире, в котором он живет. Быть, в свою меру, конечно, тем, чем был Христос, когда он проповедовал на земле. Крещенный — это человек, родиной которого стало теперь Царство Божие. Это посланник, который послан Богом в этот мир, для того, чтобы его покорить вечности. Покорить — слово неверное, потому что покорить в обиходе наших понятий значит поработить, подчинить, а покорить с точки зрения Божией значит победить все зло и освободить и человека, и человечество. Создать новый народ, который был бы народом свободным от всего того, что является злом на земле, и больше того, от времени, больше того, даже от принадлежности к падшему миру. Крещенные — это войско, которое принадлежит теперь уже вечности и только временно продолжает жить на земле, для того, чтобы выполнить свою задачу, провозгласить закон любви, закон свободы, закон новой жизни, который нам принесен через Христа, его жизнью, его смертью, его воскресением и вознесением на небеса. То, что я сейчас сказал, я бы хотел глубоко запечатлеть в ваших сердцах и ваши мысли. Крещение не заключается в том, чтобы просто на земле стать членами церкви, прихожанами того или другого прихода, посетителями того или другого храма. Крещение означает именно то, о чем я говорил. Вступление в Царство Божие и становление посланником Божиим на земле. Но для того, чтобы стать таким посланником, надо так глубоко сродниться с тем, который тебя посылает, так глубоко проникнуться его мыслью, так сродниться с его сердцем, чтобы вся наша жизнь была отображением его жизни, и каждое наше слово было его словом, чтобы каждый из нас стал новым Иоанном Крестителем, голосом, который люди слышали, в котором они узнавали бы Божий голос, забывая как бы о том, кто говорит, и слышит только живого Бога.